5 часов 15 минут 40 секунд. Кузу пружинисто скакал на четырех ногах, словно индуистский стрелец, сжимая свой трехстрельный лук. Пересекая город, он то и дело сливался с фасадами домов, совершал отвлекающие маневры, швыряя в переулки фальшфейеры. Он застрелил из лука двух молодых паука-тигров, чтобы на их трупы накинулись хищники. Симбиравьи, поселившиеся у него в шерсти, теперь контратаковали хищных насекомых и заставляли их выделять феромоны тревоги, которые, в свою очередь, обеспечивали Кузу защиту. Сел чувствовал, как с каждым шагом энергия все прибывает и прибывает, по мере того, как насыщенная медью кровь обогащается кислородом. Воспоминания и рефлексы, обретенные за долгую жизнь, возвращались к нему. Он бежал, прыгал, отталкивался от стен, хватался за перекладины уличных фонарей, раскачивался и переносился на следующий фонарь. Скакал, скользил, катился, срезал углы, вертелся и мчался с опытной ловкостью, которая показалась бы просто сказочной даже самым развитым и проворным людям. Майкл Джордан и Мэджик Джонсон тренировались по 20 лет, чтобы достичь своего изумительного уровня мастерства. Кузу в своем мастерстве упражнялся 90 тысяч лет, поэтому все, что он умел, показалось бы человеку чудом. Примечание. Майкл Джеффри Джордан родился в 1963 году. Выдающийся американский баскетболист. Ирвин Эффей Мэджик Джонсон-младший родился в 1959 году. Выдающийся американский баскетболист, включен в список 50 лучших игроков НБА. Он выбрал самый прямой путь к больнице и двигался в соответствии с картой города, запечатлевшейся у него в сознании. Запоминание местности было важным навыком у него на родине. Минуя каждый перекресток, Кузу запоминал его расположение относительно стоявшей в центре темного города башни со звездой на вершине. Светящиеся статуи, изображавшие фигуры людей, взирали на улицы, словно слепые стражи. Стены звездной башни были озарены стаями ос и червей-сверлильщиков. Непрерывный гул множества насекомых пропитывал воздух. Небоскреб превратился в гигантский улей, и это порадовало Кузу. Поравнявшись с воротами, ведущими во второй сектор, Сел обнаружил застрявший в них грузовик. Он запрыгнул на крышу кабины и пробрался в просвет ворот, при этом заметил, что ветровое стекло кабины разбито паука-тиграми, а дверцы были открыты нараспашку. От людей не осталось ничего, кроме оружия и обрывков одежды, разбросанных по улице. Кузу взял автомат Калашникова и забросил за плечо. Затем он зашагал по улице на трех ногах в темноте. Его глаза быстро привыкли к тусклому свету, исходившему из переулка, откуда-то справа, спереди. Кузу повернул за угол и оказался перед раскрытыми воротами третьего сектора как раз в то самое мгновение, когда в противоположную сторону рванулась орда бурых крыс. Сел великан, прижался спиной к стене и слился с ней. Визжащие млекопитающие промчались мимо него, а за ними устремилась настоящая цунами из светящихся хендерских крыс. Кошмарные твари падали на обычных крыс и прижимали их к земле. Как только началось кровопролитие, тут же налетела туча насекомых, выделяющих феромон атаки, сигнализирующий о начале разнузданного пиршества. Кузу на четырех ногах заскользил вдоль южной стены и прокрался в ворота. Потом он незаметно прошел по улице, запрыгнул на крышу разбитого лимузина и перескочил на другой автомобиль, как если бы переходил реку по камешкам. А потом он пронесся по воздуху и приземлился на ступени перед входом в здание больницы. Лестница была освещена тусклым светом, лившимся из вестибюля. Став невидимкой, Кузу быстро пробежал по ступеням и влетел в распахнутые двери. Затем он прокрался по вестибюлю и стрелой помчался вверх по лестнице, хватаясь двумя руками за широкие перила. На лестничной площадке ему пришлось пригнуться, и над ним с громким жужжанием пролетела стая ос. Небольшая комната на втором этаже находилась за открытой металлической дверью. За ней Кузу обнаружил вторую комнату, в которой стояло много столов. Сбоку располагалось большое разбитое окно. Судя по карте, Максим должен был находиться за дальней дверью слева. Кузу метнулся к этой двери и начал поворачивать штурвал. При этом он замаскировался под ее поверхность, а его симбировьи начали активно выделять репеллент, чтобы отразить атаки летучих хищников, постоянно вылетавших из разбитого окна. Кузу почувствовал, что кто-то изнутри мешает ему поворачивать штурвал, не дает открыть дверь. Через толстый слой стали он услышал крики. Тогда сел, ухватился за штурвал четырьмя руками, налег на него со всей своей силой и толчком открыл дверь. Два человека, стоявшие по другую сторону, отлетели к стене. Переступив порог, Кузу выстрелил в этих людей из автомата и убил их. Стреляя, он ухитрился одной ногой захлопнуть дверь. Затем вошел в темную комнату. Навстречу ему побежал худой, высокий человек в очках с козлиной бородкой. Кузу швырнул в него две метательные звездочки. Зазубренные диски угодили в шею человека с двух сторон, и он рухнул на пол. В дальнем углу комнаты, на кровати, неподвижно сидел мужчина. Он повернул голову, посмотрел на Кузу, вытаращил глаза и раскрыл рот.